Глава 28. Точка пересечения. А вдруг мы станем разбирать завал под книги, да и наткнемся на него? Сделав большие глаза, испуганно спросил Иржик по дороге к разрушенной плотине. Он шел, проваливаясь почти по щиколотку в мягкий и мокрый мох, от тяжести, которую тащил за спиной. Наполненный рюкзак оттягивал плечи, так что Иржик заложил под лямки большие пальцы, чтобы не резало. Рядом с ним вышагивала согнувшаяся вперед Кейра с таким же тяжелым рюкзаком. Где-то впереди маячили спины Мики и Даниэля. «А ты всю плотину перекопать собрался, что ли?» — буркнула девушка, натужно сопя. Идти было нелегко, но она старалась этого не показывать. Сегодня в экспедицию отправились всего 4 человека. Их друзья остались в школе, чтобы долгий поход не привлек внимания. Задача состояла в том, чтобы перенести книги из комнатки в водонапорной башне на плотину и спрятать там под камнями. Даниэль должен был поставить защиту от воды и влаги, которую, правда, периодически нужно было обновлять. Все 4 толстых старинных фолианта уже были просушены и обернуты полиэтиленом. Каждому участнику похода досталось по увесистому томику. «Что за глупости перетаскивать эти неподъемные книги из башни, где они так удобно лежат на полках, куда-то в лес?» — сетовала Ума, когда команда приняла такое решение. «Как их там вы собираетесь читать? Проще уж в школу принести». «Ага, когда у нас тут каждый день открытых дверей», — огрызнулась Кейра. «Башню, как и маяк, тоже могут разрушить. Зато на обломки плотины точно никто не потащится». «Ну или, по крайней мере, такой шанс невелик», — уже более миролюбиво добавила она. В тот день, когда друзья вместе с Даниэлем познакомились с загадками нерукописной книги, обрывавшейся на середине, она просто извелась в ожидании, когда они вернутся. Ей неприрученный дар ясновидения словно стучался сейчас во все двери ее души, предрекая новую опасность. И девушка почему-то связала это с найденными книгами. Книги были очень важны, особенно та, где значились имена Созидателей, хранителей важных вещей. Молодой учитель, продолжив читать книгу с конца, нашел еще одно имя Созидателя, того, кто был до них. «Александр», — прочитал Даниэль и с удивлением добавил, «надо же, а там не только имя». «Про вас с Еленой», — кивнул он Джейкобу, — «ничего не сказано». А про этого сейчас разберу. Нашел свое пристанище под разрушенной плотиной. Удрученно закончил он печальную историю еще одного хранителя. «Надо же!» — пробормотала Елена, придвигаясь поближе к Джейкобу. И тот машинально обнял ее одной рукой, прижимая к себе. «Получается, не один ты под завалами важных вещей пострадал?» «Только вот его никто не спас», — эхом отозвался учитель. «Я часто задаюсь вопросом, а не догадывались ли те, кто устроил этот погром, что в маяке кто-то есть? Мне вообще иногда кажется, что они давно про нас все знают, но ведут какую-то свою странную игру, позволяя нам спокойно заниматься поисками. Может быть, как раз ждут, когда мы что-то найдем, чтобы это тоже разрушить». «Значит, наша задача — не дать им выйти на наш след». Придя к такому мнению, друзья решили с тех пор не уходить в лес всей компанией, а наоборот, большую ее часть оставлять на виду у всех. Для поисков нужен был либо Джейкоб, либо Елена. Но перенести книги с маяка на плотину могли и без них. Эти важные вещи уже были найдены. Разумеется, Джейкоб порывался идти вместо Кейры, но Даниэль его отговорил. «Ребята, ежедневно пропадающие в лесу — это еще полбеды. А вот если уже и учителя станут постоянно уходить по нескольку человек, это, согласись, будет выглядеть странно. Дотащим мы эти книги, я 2 возьму в конце концов. Нам бы только до темна вернуться. И водокачка, и плотина не близко расположились». «Я с вами пойду, я сильная», — безапелляционно заявила вдруг Кейра, На меня в школе никто внимания не обращает, даже не заметит, что я ушла». От ее слов повеяло одиночеством. Но девушка не дала друзьям времени поразмышлять над этим. К тому же она точно не выглядела одинокой в своей компании. «И мне, честное слово, очень хочется хоть на какое-то время покинуть эти опостылевшие стены», пресекая все возражения, сказала Кейра. «Я и так просидела на территории в прошлый раз, когда вы на солнышке грелись». «Ой, да», — влезла Хлоя, — «и я тоже. И нам опять пришлось увидеть, как у одной из девочек вылезали волосы, совершенно седые. У нее тряслись руки прямо постарчески. Кейра не даст соврать. И она стояла перед зеркалом, плакала, и все снимала с себя эти белоснежные прятки. Медсестру вызвали, и она ее увела. А затем еще это, как вспомню». Хлоя уже раза три пересказала подругам историю о посидевшей девушке, а ребята пока еще не слышали про тот случай. Это была та самая девочка, которая раздражала Елену, жуя жвачку и громко чавкая. Вторую, кривоногую Карину, бывшую подпевалу Беллы, забрали совсем недавно. Этим утром она, проснувшись, так долго потягивалась, томно извиваясь под одеялом, что кто-то из девочек не выдержал и спросил, чего это она так разнежилась. «Если бы вы только могли почувствовать то, что испытала ночью», вдруг заговорила та, «вы бы просто обзавидовались, он был искусен и нежен, а уж какое у него прекрасное лицо и тело, вы даже представить себе не можете. Я всегда мечтала, чтобы моя первая ночь была не по любви с каким-то неловким, зажатым одногодкой, а с тем, кто умеет доставить женщине удовольствие. Но что удовольствие может быть таким?» Девчонки, кто еще оставался в спальне перед завтраком, в полной растерянности смотрели на одноклассницу. Что она несла? Какая первая ночь? А Карина тем временем, жеманно изломавшись, выползла из-под одеяла, а затем неожиданно встала на четвереньки. «Карина, что с тобой? Очнись! Девчонки, может быть, она просто не проснулась? Она во сне не ходит?» И вдруг Карина залаяла. Злобно, с рычанием, из ее перекошенного рта раздавались резкие звуки, почти неотличимые от настоящего лая. Она бешено вращала покрасневшими глазами, не поднимаясь на ноги и глядя на всех из-под лобья. Когда она в очередной раз с рывком подалась вперед, девчонки, до этого оцепеневшие от изумления, кинулись прочь из спальни. «У нее бешенство!» — раздавались удаляющиеся крики в коридоре. «Карина взбесилась!» Чтобы забрать Карину в лазарет, ей пришлось сделать успокоительный укол, для чего медсестра позвала кого-то из учителей мужчин, чтобы удержать вышедшую из себя внезапно девушку. После снотворного Карина обмякла и покорно позволила увести себя из спальни. Кто-то из девчонок, поправляя ее постель, с ужасом и отвращением увидел прямо посередине простыни алое пятно. Оба этих жутких происшествия теперь довелось услышать и мужской части команды. «А где спала эта Карина?» — хмуро поинтересовался Джейкоб. «Почти в центре спальни», — громким шепотом сообщила Хлоя, и ее глаза наполнились ужасом. «Боже мой! Оно все дальше и дальше лезет, скоро уже моя кровать!» «А затем и моя», — почти неслышно добавила Белла. «Когда-нибудь он все-таки до меня дотянется. А Елена его больше не интересует. Эта комнатка теперь просто выход в наш мир». «И в книгах ничего нет», — убитым голосом сказал Джейкоб. «Разве только мы найдем четвертую важную вещь? Целый». В итоге Кейра уговорила взять ее с собой, и они вчетвером перетащили книги в их новое пристанище. Завалы в этот раз разбирать не стали, просто спрятали книги под камнями, и Даниэль отвел воду. «Я вас потом всех научу, и будем по очереди сюда приходить и продлевать защиту», — сказал он. «А я буду иногда переводить прямо здесь. Хоть и не очень удобное место для таких дел, точно уж не сравнить с солнечной крышей». Выполнив задание, ребята повеселели. Рюкзаки у всех разом полегчали, да и Кейра явно успокоилась, когда причины ее волнения устранили. Друзья стояли у подножия кирпичной горы, собираясь в обратный путь. Мика повернулся к плотине и долго сосредоточенно на нее смотрел. «А что, если этот Созидатель Александр до сих пор там лежит?» «Так я только об этом и думала, когда мы камни перекладывали», — перебила его Кейра. «Все боялась, что сейчас очередной камень уберу, и на меня рука мертвеца откинется. В кино так обывает обычно. Не просто вырыл ямку и видел руку. Она еще обязательно как живая дернется». «Да ну тебя, Кей!» — проворчал Иржик и поежился. Мик, будто не слышав их перебранку, продолжил. «Мне кажется, надо поискать тело. Написано же. Нашел последний приют под плотиной, так?» Даниэль рассеянно покивал. «Кажется, так. Приют или пристанище. Так вот, если книга знает судьбу Созидателя, она могла бы написать, что он погиб на плотине, но она говорит, обрел последний приют. Значит, он точно там лежит. Потерянный, непохороненный». «Знать бы, в какие примерно годы это происходило», — сказал Даниэль. «Можно было бы хоть школьные газетные подшивки посмотреть. Когда-то их исправно собирали. Вдруг о пропаже человека писали. Кто только он был, учитель, ученик». «Сейчас уже почти стемнело», — дрожащим голосом произнес Иржик. «Может, мы не будем сегодня труп искать?» «Конечно, не будем, пойдемте», — успокоил его Даниэль и бодрым шагом двинулся в сторону школы. «В следующий раз просто придем опять урезанным составом и поищем. Кто боится, может не ходить». Мика толкнул товарища в бок. «А что нам бояться?» Жутким подвывающим голосом прогудел он на ухо Иржику. «Да отстань ты!» Иржик какое-то время шел, надувшись, пока вдруг, резко остановившись, не хлопнул себя по коленкам с радостным видом. «Что случилось?» Ребята неохотно замедлили шаг. «Ирк, уже совсем темно, нас скоро хватится, пойдем!» Иржик припустил следом за ними. «Меня только что идея посетила, как можно найти последнюю важную вещь!» Догоняя ребят и с трудом сдерживая азарт в голосе, проговорил он. «Не обязательно, что получится, но если я прав, то нам даже искать не придется». «Не говори загадками, рассказывай», — буркнула Кейра. «Пока не проверю, ничего не скажу». Иржик с таинственным видом молча зашагал в конце процессии. Способ, который нашел Иржик, заключался в следующем. На карте, где ребята выделили все обследованные области леса и отдельно отметили три найденных ими важных вещи, две разрушенных и одну целую, сообразительный парнишка обнаружил закономерность. «Вот, смотрите же!» — вертел он свою рисованную карту вправо и влево на столе, не сдаваясь под скептическими взглядами товарищей, окружавших его со всех сторон. Сегодня они задержались после занятия в аудитории Даниэля и могли, почти не вызывая подозрений, быстро обсудить свои дела. Со стороны друзья выглядели как ученики, ввязавшиеся в обычный спор про то, как лучше управляться со стихией дождя, для наглядности рисующие это на бумаге. Даниэль со снисходительной улыбкой мудрого учителя наблюдал за вошедшими в раж друзьями со своего места, а сам же в это время внимательно прислушивался к их разговору и одновременно следил за дверью. Если сейчас войдет кто-то из приспешников Януса, эта сценка будет похожа на учебный момент под присмотром преподавателя. И даже если директор не поверит, придраться будет не к чему. Главное – успеть спрятать карту. Пока на листочке поверх импровизированной карты красовался только кривой треугольник, который Иржик старательно подчеркивал по линейке, он соединил карандашом три метки, обозначающие маяк, плотину и водокачку. «Вот, смотрите!» — увлеченно повторил он, показывая на схему. «Сначала я ничего не понял. На первый взгляд никакой закономерности нет». «Да расскажи уже сразу!» — возмутилась Кейра. «Давай ближе к делу, итоги давай!» Иржик сверкнул на нее из-под лобья колким взглядом, а Хлоя тут же вступилась. «Да пусть подробности расскажет, он, может быть, открытие сделал, ты его удовольствия лишаешь». «Какого удовольствия? Крикнуть «Эврика»? — захихикал Мика. «Но он сейчас как крикнет, и сразу Янус нарисуется». «Смотрите!» В третий раз уже почти жалобно произнес Иржик, возвращаясь к рисунку. «Нарисовал я этот треугольник, ничего не увидел и хотел было уже выбросить бумагу. Но тут я понял. Вот эта длинная линия, соединяющая маяк и водокачку, проходит в аккурат через нашу школу». «Ну, разумеется», — съязвила Кейра. «Эти строения находятся по обе стороны от школы, причем на разных расстояниях. Но школа-то между ними, и что тут особенного?» «А вот что!» — обрадовался Иржик. «Я решил прочертить к этой линии еще одну, от плотины. Ну, просто из интереса, под прямым углом». Он снова схватил линейку и дорисовал еще одну не очень длинную линию. «Ну и что?» — тут же удивились остальные. «Все три линии сходятся под прямым углом. А мог бы не под прямым нарисовать, они бы еще где-нибудь сходились, но тоже в школе». «А вот тут-то начинается самое странное», — еле сдерживая торжество в голосе, произнес Иржик. «Конечно, у нас нет настоящей карты, и мои расчеты примерные, но я убежден, что прав». «Да давай уже, говори», — не выдержал Даниэль, бросая короткий взгляд на пустой дверной проем. «Точка пересечения знаете, где находится?» Почувствовав недобрую тишину, которая наполнила пространство вокруг него, Иржик поспешно заговорил. «В каморке Елены! Не может это быть совпадением!» Тишина, уже не недобрая, а исполненная невысказанных вопросов, висела в аудитории еще какое-то время. А затем все наперебой заговорили, перебивая друг друга. «Ребята, потише!» — предупредил Даниэль, и друзья принялись разговаривать громким возбужденным шепотом. «А точно это прямо там? Ты же говорил! Расчеты примерные. Это явно не совпадение. Важные вещи ведут или вели на свет в какое-то очень хорошее место, а каморка, наоборот, в мертвую темноту». «Я не могу на 100% быть уверен, но все равно считаю, что прав. И мы можем это проверить», — продолжил Иржик, снова хватая и придвигая к себе карту. «Вот таким вот образом». Он продлил линию от плотины через каморку, аккуратно прочертив ее почти до края карты. «Вот, если мои догадки верны, то нашу четвертую важную вещь мы найдем где-то на этой линии. Она как раз находится в необследованной зоне, так что предлагаю в следующий раз идти прямиком туда». «Слушай, друг, а ты дело говоришь». Мика по-дружески несколько раз пихнул товарища в плечо и растрепал ему волосы. «Ребята, вам, думаю, пора расходиться», — тоненько напомнил Даниэль. «Попозже решим, кто пойдет в лес в этот раз». «Ну, я-то уж точно не пойду», — делая большие глаза, заявил Иржик тоном, не терпящим возражений. «Ты-то уж точно. Карту спрячь, а лучше сожги. Пусть съест». Ребята, шутя и толкаясь, вывалились из аудитории, ничем не напоминая со стороны заговорщиков, пытающихся пресечь козни директора и его приспешников.